Глава 4. Новый путь. Едва только шасси нашего борта коснулись посадочной полосы аэропорта Гуанчжоу, а встроенный минский блок связи смартфона поймал местную сеть, я набрал князя. Разница во времени составляла всего 1 час, так что беспокоиться о том, что Поярков спит, не стоило. «Николай Олегович, мы долетели». «Я рад. Что-то еще?» Выкупил меня по голосу на раз. Впрочем, я и не думал ничего скрывать. У меня был сон. Или видение. Или черт его знает, что вообще. За языком следи. Князь в своем репертуаре. Сам может и матом выругаться. Но тебе и безобидных словечек в речь добавить нельзя. Давай толком. И я, как мог подробно, благо все подробности были пусть и сумбурно, но записаны, рассказал ему про мастера Экхарта. Про то, как я был мастером Экхартом. На другом конце линии достаточно долго царило молчание. Затем голос князя выдал. «Черт!» «Чего мне стоило не поддеть дядьку?» Никто никогда не узнает. Еще минуту я слушал, как в 3500 километрах от меня владетель земли Амурской бормочет что-то неразборчивое. Вроде бы он с кем-то там говорил, но так, чтобы я не слышал, о чем именно. Видимо, ладонью микрофон прикрыл, как и большая часть людей старшего поколения, он и не предполагал, что микрофон можно отключить нажатием кнопки. Затем шумы прекратились, и четкий голос Пояркова сообщил. «Если повторится, записывай. Во всех подробностях. Старайся ничего не упускать, любые оттенки смыслов. Ты понял меня?» «Понял». Я был немного обескуражен тоном князя. Мой рассказ его не просто взволновал, практически лишил душевного равновесия. Чувствовалось, что не повышает голоса он только по многолетней привычке держать себя в руках. «Хорошо. Завтра к тебе вылетит человек. Я постараюсь, чтобы завтра. Встретят его без тебя, я со Снегиревым все решу. Ты слушаешь все, что он тебе говорит, и исполняешь без споров. Понял меня?» «Да понял я, понял», — уже заводясь ответил я. «Чего его так переполошило? Кого он сюда отправляет? Что происходит?» «По своим задачам работаешь без изменений. Только, это важно, старайся не оставаться один. Пусть всегда кто-то рядом будет. Ну все, до связи». Прежде чем Поярков нажал на отбой, я услышал еще одну его фразу, адресованную не мне, а кому-то стоящему рядом, которая окончательно вогнала меня в ступор. «Пифия, ты представляешь? Ну как же не вовремя?» Убирая трубку в карман пиджака, я заметил, что мои спутники очень внимательно на меня смотрят, как на диковинного зверя. «У меня рога на лбу выросли?» Все дружно замотали головами. Слишком дружно. До меня дошло, что я, хоть и находился в хвостовой части салона, говорил с князем слишком громко. И команда, скорее всего, слышала каждое мое слово. Вот блин. «Ну, тогда собираем вещи и на выход. У нас куча дел». Василий все же набрал чрезмерно много вещей. Размышляя о своем, я смотрел, как он пытается уложить чемоданы и сумки в огромный багажник посольского лимузина. Отстраненно так, с каким-то натуралистическим интересом исследователя, справится жучок с препятствием или нет. Поздоровался с чиновником, который приехал нас встречать. Он представился Петром Лунем, скинул пиджак на руку, жара стояла просто оглушающая, и продолжал наблюдать за денщиком. Почему-то это казалось самым важным делом на данный момент. Наконец он закончил, все расселись, и лимузин тронулся. «Пифия, это же гадалка вроде. Провидица. Как в «Матрице». Ложки не существует. Господи, какая каша в голове. Не, я так-то мужчина образованный. Понимаю, что слово греческое, откуда взялось, тоже знаю. Но ко мне это какое отношение имеет? Князь про меня говорил. Меня так назвал. Похоже на то. Реакция у него интересная. Он вроде даже будто рад, но обеспокоен. Странно. Чего радоваться? Мало данных, очень мало. По приезде в посольство сразу сяду за книги. Почему я раньше ничего не знал о пифиях? Раньше Гуанчжоу называли кантоном, но это ошибочное европейское название. Будто включился звук. Я с усилием прекратил гонять по кругу мысли и услышал, как наш встречающий развлекает народ байками. Долгое время город был единственным портом империи, открытым для европейцев. Вот они и дали ему такое, более произносимое для них название. После реставрации император повелел избавиться от всех чуждых названий, после чего город вернул свое историческое имя. Вероятно, он считал себя обязанным вести себя как гид при тургруппе. И, как любой гид, говорил им преимущественно о всяких малополезных для нас вещах, вроде истории и этимологии названий. Мне вот какая польза в том, что само название города в 4 веке нашей эры звучало как Уянчэн и переводилось на русский язык как «город пяти козлов». Кстати, никто не встречал представителей Благовещенского княжества в аэропорту, кроме упомянутого чиновника. Я только сейчас об этом подумал. Видение и разговор с князем выбили меня из колеи. А ведь протокольный визит, между прочим, вроде как должны были. Петр Игнатьевич, попытался я повернуть энтузиазм чиновника в нужное и более практичное русло. Расскажите лучше о планах нашей делегации на ближайшее время. Какие мероприятия уже запланированы, какие из них обязательны, а какие можно проигнорировать?